Ансельм открыл страницу с посвящением, выведенным золотыми латинскими буквами, и медленно прочитал. «Книга сия сделана по велению Аттона, короля и императора, по случаю женитьбы его возлюбленного сына Аттона, принца Римской империи, для благородной и прекрасной Теофании, принцессы Византии, как дар принцессе от его христианнейшего высочества». Диармид, монах из монастыря святого Галла, написал и украсил сию книгу. «И письмо, и имя ирландское», — заметил аббат. Святой Галл по происхождению был ирландец, и многие его соотечественники последовали за ним в империю, включая того, кто создал эту дивную книгу. Но шкатулка, несомненно, была сделана позже другим ирландским мастером, хотя, конечно же, резьба на обеих пластинах сделана одним человеком. Наверное, принцесса привезла его с собой в своей свите. Да, это был брак не только двух царственных особ, но также и двух культур – восточной и западной. И оба эти брака были ознаменованы созданием этой удивительной вещи. «Они посещали монастырь святого Галла», – сказал Ансельм, обладавший обширными познаниями в истории. Он продолжал рассматривать книгу с восхищением, но без жадности. В том же году, как принц женился, оба, и отец, и сын, побывали там. Об этом говорится в хрониках. Молодому человеку было тогда 17 лет, и он уже хорошо разбирался в манускриптах. Несколько рукописей он взял из библиотеки и увез с собой. Иные из них так и остались у него. Нет, это не удивительно, что человек, который очень любит книги, способен почувствовать безумную страсть, встретив такое диво. Катфаэль, молчаливый и задумчивый, оторвал взгляд от ярких живых красок, любовно наложенных на страницу более 200 лет назад искусной рукой, и взглянул на Фортунату. Девушка стояла рядом с Илэйвом, который внимательно наблюдал, глядя через ее плечо. Катфаэль знал, что они незаметно для всех держатся за руки. Вот так же крепко держал ее за руку Джеван, превратив в живой щит на случай, если ему будет угрожать разоблачение и крах. Девушка, не отводя глаз, смотрела на прекрасную книгу, которую Уильям предназначил ей в качестве приданного. Веки ее были полуопущены, губы плотно сжаты, лицо бледно и неподвижно. Разве виноват был чем-то Диармид, монах из монастыря святого Галла, вложивший столько искусства в дар царственной невесте в честь высочайшего в то столетие бракосочетания, явившегося, по сути, бракосочетанием двух империй? И разве вина этой восхитительной книги, что из-за нее погибли двое и была обворована девушка, владевшая сей замечательной вещью, как приданным? Неудивительно, что при виде такого совершенного произведения искусства невинный любитель книг не избежал искушения и сделался вором и убийцей. Фортуната, наконец, подняла глаза и встретилась взглядом с епископом, который смотрел на девушку через стол, на котором лежала эта великолепная и приковавшая все взоры вещь. «Дитя мое», — сказал епископ, — «ты получила поистине великолепный подарок. Если ты решишься продать эту книгу, приданное получишь немалое. Однако прежде посоветуйся с кем-то и береги ее. Аббат Радульфус мог бы хранить ее для тебя здесь и дать хороший совет в случае продажи. Хотя, по правде говоря, цену назначить за нее невозможно, ей нет цены». «Милорд», — отвечала Фортуната, — «я уже знаю, что хочу с ней сделать. Не нужно, чтобы она оставалась у меня. Книга настолько прекрасна, что я всегда буду помнить о ней. Я искренне рада, что мне довелось увидеть такую ценную и красивую книгу. Но если я буду ее владелицей, она будет напоминать мне и все то горькое, что с ней связано. А книге этой не следует быть запятнанной. Увезите ее с собой, и в церковной сокровищнице она вновь обретет прежнюю чистоту и благословенность». «Мне понятно твое негодование по поводу того, что такая красивая и благая вещь подверглась дурному обращению», — уступчиво сказал епископ. «Но если ты и вправду хочешь, чтобы я увез книгу с собой, ты должна будешь взять за нее те деньги, что предложит тебе епископальная библиотека, хотя, надо сказать, средства ее довольно ограничены». «Нет», — решительно покачала головой Фортуната. Однажды мне уже были предложены за нее деньги, и других денег мне не надо. Книге нет цены, и потому продать ее нельзя. Я отдам ее вам в дар и не буду о том жалеть». Епископ Клинтонский, сам человек решительный, заметив в девушке твердую волю, не мог не почувствовать уважения к желанию Фортунаты. И все же он напомнил ей. «Учти, паломник, который пронес эту книгу через полсвета и послал тебе как приданное, безусловно, хотел, чтобы книга была твоей. Можем ли мы не учитывать его волю?» Фортуната, выражая согласие, с серьезным видом кивнула головой. «Однако, — сказала она, — если книга моя, я вправе распоряжаться ею. Не думаю, чтобы дядюшка Уильям осудил меня за то, что я намереваюсь передать книгу вам и в вашем лице церкви. Но не желал ли твой покровитель, чтобы книга принесла тебе хорошее приданое и обеспечила счастливую жизнь?» Девушка, стоя рука об руку с Илейвом, с уверенностью взглянула на епископа и твердо ответила: «Лучшее из того, что он даровал мне, останется со мной». К полудню все разошлись кто куда. Епископ Клинтонский и его диакон Зерло собирались в Ковентри, куда предшественник Роже де Клинтона перенес епископат, хотя Личфилд продолжал пользоваться былым уважением, и оба собора считались кафедральными. Илейв и Фортуната возвратились в дом близ церкви святого Алкмунда, в удрученную горем семью, где тело убийцы лежало теперь на тех же дрогах, что и тело погубленной им несколько дней назад жертвы. И Жерар, который только что похоронил Олдвина, хлопотал о похоронах Джевана. Подобные раны, конечно, рано или поздно затягиваются, но для этого надобно время. Несомненным было одно. Женщины семьи намеревались молиться с равным пылом и за убийцу, и за убитого. Епископ со всевозможной почтительностью и заботой устроил за седлом псалтырь принцессы Теофании. Для всех было загадкой, как попала эта книга в маленький монастырь близ Эдессы. И когда-то, лет через 200, все также будут удивляться, как эта книга оказалась в библиотеке в Ковентри. Книги переживают своих создателей, но монах Диармид, безусловно, обеспечил себе славу в веках. И даже монастырский странноприимный дом опустел. Празднества закончились, и гости из тех, кто задержался на несколько дней в Шрусбери по делам, собирались в путь. Летнее затишье между днем Святой Виннифред и ярмаркой Святого Петра было достаточно продолжительным, чтобы успеть собрать урожай с полей, принадлежащих аббатству. В Гае и овощи поспели на огородах, и пшеница уже почти совсем пожелтела. У природы на все есть свой урочный час, и только люди подчас действуют не кстати. Брат Винфрид, с довольным видом посвистывая, подравнивал разросшуюся изгородь. Катфаэль и Хью, оба молчаливые и задумчивые, сидели под северной стеной травного садика, разомлевшие на солнышке и вялые, как это всегда случается после сильного волнения. Розы на отдаленных клумбах напоминали зыблющийся узор из книги Диармида, а белая бабочка на темно-голубом цветке фенхеля казалась крохотным корабликом, плывущим по океану размером с росинку. «Мне надо идти», — в который уже раз сказал Хью, не поднимаясь. «Надеюсь, — сказал Катфаэль, — мы здесь в последний раз слышали слово «ересь». Дай бог, чтобы все последующие посещения епископа заканчивались столь же счастливо. Будь на его месте другой, дело завершилось бы анафемой». И вдруг он спросил задумчиво: «Не сделала ли она глупость, расставшись с книгой? Страницы ее все еще стоят у меня перед глазами. Да, из-за такой книги можно обезуметь настолько, чтобы убить или умереть самому. Краски так и западают в душу». «Нет, — возразил Хью, — девушка, наоборот, поступила очень мудро. Кому бы она продала ее? Кто, кроме королей, может купить такое сокровище? Обогащающий епископат сам становится богаче». «Что ни говори, — заметил Катфаэль после продолжительного удовлетворенного молчания, — епископ заплатил ей за книгу сполна. Ведь взамен девушка получила и Лейва, свободного и оправданного. Нет, она не прогадала».